Всекновение главы Иоанна Предтечи. Проповедь Иоанна Предтечи была непродолжительна. Приготовив людей к принятию Спасителя, он закончил свою жизнь мученической смертью. Вскоре после крещения Господня Иоанн был посажен галилейским царем Иродом в темницу. Этот царь галилейский Ирод Антипа был сыном того Ирода Великого, который убил 14 тысяч вифлеемских младенцев. Иоанн обличал царя Ирода в том, что он при жизни брата своего Филиппа женился на его жене Иродиаде. Иродиада озлобилась за это на Иоанна и просила Ирода, чтобы он убил его. Но Ирод не соглашался на это, потому что считал Иоанна за великого пророка и боялся народа, но в угоду ей посадил его в темницу. Иродиада же не удовлетворилась этим, тем более что сам Ирод с удовольствием слушал наставления Иоанна и во многом поступал по словам его. Прошло после этого около года. Ирод, празднуя день своего рождения, давал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. На пир вошла дочь Иродиады, падчерица Ирода, Соломия, и стала плясать, и угодила Ироду и пирующим с ним. Ирод сказал ей: «Проси у меня, чего хочешь», и клялся, что отдаст ей даже до половины царства. Она вышла и спросила у матери своей: «Чего мне просить у него?» Иродиада отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». Соломия с поспешностью возвратилась к Ироду и сказала: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Ирод опечалился, но ему не хотелось при гостях изменить своему слову, и он послал воина в темницу отсечь голову Иоанну. Воин, выполнив приказание царя, принес на блюде голову Иоанна Крестителя и отдал Соломии, а Соломия отнесла матери своей Иродиаде. Ученики Иоанновы, услышав о смерти Иоанна Крестителя, пришли, взяли тело его и похоронили.